Демов, и они, пройдя по коридору, вошли в комнату третьей бригады. «Садись», — сказал Клыч и вытянул из бокового кармана тужурки начатый штоф водки. Климов сел, осмотрелся и обнаружил на столе графин и стакан. Клыч вытянул из кармана две краюхи хлеба, а затем аккуратно завернутую в бумагу соль. «Поехали», — скомандовал он и налил в стакан. «Пей», — посмотрел он на Климова горячими глазами. «Пей, Витек, за мировую революцию и правду на земле». Климов дернул головой и выпил. Водка обожгла горло. Он закашлялся. Клыч протянул ему посыпанную солью краюху. «Ешь». Пока Климов закусывал, Клыч тоже выпил, потом уперся грудью в стол и заговорил. «Понимаешь, братишка, было у нас собрание. И чего-то после этого все нутро у меня затосковало. Захотелось выпить. А я ведь с 20-го года, как бросил, так к зелью и мизинца не протягивал». «Расстроили вас?» — спросил Климов. Он любил Клыча. Тот был хороший начальник, не мелочный, смелый. Несмотря на внешнюю простоту, нередко поражал незаурядным умом и дипломатичностью. Сейчас ему было не до Клыча, но того тянуло к разговору, и Климов старался поддерживать беседу. «Расстроился. Точно», — сказал Клыч и повернул голову к окну. В темноте выражение его лица не было видно. «Я, братишка, с партии с 16-го года», — медленно, словно вдумываясь в собственные слова, заговорил Клыч. «Все углы посчитал, всем сомнениям отдал долг, но курс выдерживал без уклонов. А чего только не было. Брестский мир, мать моя богомолка. Я был в отряде на Украине, мы свету белого не взвидели. Уйти, отдать все немцам. Потом наш флот потопили. До сих пор вспоминать не могу. Да, всяко было, но не колебнулся. Не потому, что сам думать не умею, а просто крепко верю тем, кто у нас в командирской рубке. Они туда не за красивые байки поставлены. И в тюрьмах, и на каторгах бывали. И на фронтах под пулями не гнулись. Я верю. Но вот ты мне скажи, почему это такое? Встает дрючок этот, Селезнев, и начинает поливать. Революция, бдительность, беспощадность. Клыч не имеет права при посторонних обсуждать высокую политику. Какую такую политику? Селезнева, выходит, я не имею права обсуждать? И разве ты посторонний? Потапыч — буржуазный элемент, и его надо изъять. Почему? Ну, старик иной, у него жизнь была иная. Да и не рабочий он. Но ясно, он по-иному мир понимает. Но свой старик-то, пользы от него вагон. Он и в преступниках понимает, и дело свое знает, как облупленный. Так отчего же контра? Клыч снова налил стакан и придвинул его к Климову. Тот выпил и в темноте осторожно поставил. Потом нашарил недоеденную краюху, стал жевать. Клыч тоже быстро и умело проделал всю процедуру. Стукнул о край стола его стакан. «И вот что я тебе скажу», — опять зарокотал его голос. «Обидно, что только начинает он свои обличения, сразу кое-кто в его сторону тянет.